Глава третья. Наша неделя начинается. Приезд Садхгуру. Я хочу, чтобы вы испытали освобождающую силу другого рода науки, внутренней науки, с помощью которой можно стать хозяином собственной судьбы. Садхгуру. В один солнечный августовский день я выехала в аэропорт Атланты, чтобы встретить там Садхгуру. Я собиралась принять его в моем доме в горах Северной Каролины. Я впервые могла получить неограниченный доступ к гуру, чьи поучения так меня изменили. Я чувствовала невероятное возбуждение, но и предвидела сложности. Как бы человек ни готовился, в присутствии гуру часто происходят самые непредсказуемые вещи. Прошло около 3 лет с тех пор, как я познакомилась с Садхгуру в Атланте. Хотя за эти годы я провела с ним довольно много времени, перед каждой встречей я все еще переживала много различных эмоций: волнение, энтузиазм и предчувствие неожиданностей. Но это временная проблема. Как только он оказывается рядом, ситуация меня полностью поглощает. Обычно я погружаюсь все глубже и глубже в тишину его присутствия. Но бывает и так, что мой любопытный ум не хочет упускать возможность получить ответы на свои бесчисленные вопросы. Садхгуру и его помощница Лила собирались целую неделю прожить у меня в гостях в домике у озера. За год до этого Садхгуру останавливался у меня на одну ночь, и тогда он впервые познакомился с этим озером. Оно ему явно очень понравилось. С тех пор я убеждала его вернуться. Как выяснилось, он периодически уединяется для определенной внутренней работы. Мой дом у озера — место исключительно уединенное, а потому идеальное. Лила провела с Садхгуру почти 15 лет. Инженерное образование дало ей практически неисчислимые жизненные возможности, но она предпочла служить волонтером Иша на полный рабочий день. Она помогает Садхгуру во всей его повседневной работе в Соединенных Штатах. Несмотря на многочисленные обязанности, Лила — одна из самых невозмутимых людей, которых я когда-либо встречала. Обладая острым умом и сухим чувством юмора, она часто выражает свое мнение самым проницательным и неожиданным образом. Я люблю принимать гостей в этом доме над озером, и у меня не было сомнений в том, что приезд Садхгуру станет уникальным опытом. Безмятежная уверенность, которая видна на его фотографиях, может создать впечатление, что Садхгуру — очень мягкий человек, словно пришедший к нам из другого мира. Однако при личном общении он проявляется как действующий вулкан, динамичный, сильный, непредсказуемый, пышущий взрывной энергией. Находясь рядом с ним, я никогда не знаю, что произойдет. Я понятия не имела, как сделать эту неделю идеальной, потому что он не делился своими планами. Я только знала, что большую часть времени он хочет провести в тишине. Я надеялась, что смогу сделать все правильно, что бы это ни было. Неисправимая перфекционистка, я не только заранее расспросила обо всем Лилу, но и отправила электронное письмо в индийский ашрам Садхгуру с просьбой дать мне совет. Ответы были обезоруживающе бессодержательными. Хорошо бы предоставить ему что-то простое и удобное. Я искала подробности, списки продуктов и так далее, чтобы подготовиться как можно лучше, но у меня ничего не вышло. Похоже, с ним так всегда. Обустроить все заранее невозможно, как бы вы ни старались, потому что все постоянно меняется. Приехав под вечер в аэропорт, я обнаружила большую и пылающую энтузиазмом группу людей всех возрастов и культур. Все эти люди приехали увидеть Садхгуру, хотя официально его планы поездок объявлены не были. В воздухе вибрировало приподнятое волнение, которое привлекло внимание всех, даже обычно невозмутимых охранников. Энтузиазм и сияющие глаза стольких людей, молодых и старых, создавали атмосферу радостного предчувствия. Энергия шипела и потрескивала, как будто мы все были проводниками на обширной линии электропередачи. Мне казалось, что в основе этого возбуждения лежало невысказанное, но мощное понимание. В его присутствии всем доступна возможность преодолеть любые границы. Стоя там, я вспомнила. Раньше, еще до знакомства с Садхгуру, эта сцена в аэропорту подействовала бы на меня как заграждение из красных флажков. Многие из присутствующих показались бы мне чересчур благоговейными, и их восторг вызвал бы неловкость. Быстрый радар моего недоверия включился бы и зафиксировал беспокойство. Но сейчас я была счастлива и наслаждалась общим волнением. Это показывало, насколько далеко я продвинулась в понимании того, что этот учитель настоящий. Насколько высоко я оценила знакомство с Садхгуру и его участие в моей жизни. Я задержалась у края толпы, прежде чем постепенно просочиться вперед. Многие люди держали подарки для мастера. У кого-то были букеты цветов. Один мужчина принес написанный им самим портрет гуру, а другие — какие-то предметы, которые, по слухам, нравились Садхгуру. Я видела банку острых специй, большой пакет специального мыла ручной работы и даже диск фрисби, который этот атлетичный гуру любит бросать в свободную минуту. В половине пятого, когда подошло время посадки, люди стали искать удобные места, чтобы первыми поприветствовать Садхгуру. Шасси самолета пунктуально коснулись полосы, и вскоре мимо нас потоком пошли пассажиры. А потом мы увидели его. Он шел спокойно, его лицо цвета карамели безмятежно сияло, создавая резкий контраст с усталыми лицами окружающих. Как это часто бывает, я внутренне вздрогнула. Он выглядел необыкновенно. Он и стар, и молод. Его седая борода доходила до середины груди, но он был в джинсах и темных очках, какие носят пилоты. Мы из одного поколения. Он, по сути, мой сверстник. Мы оба выросли, слушая The Beatles и Rolling Stones. Не обращая внимания на стремительный поток спешащих пассажиров вокруг него, Садхгуру с теплой улыбкой направился к группе встречающих. Он приветствовал каждого человека. Кого-то улыбкой, кого-то кивком головы, некоторых он обнимал, а другим давал пронзительные характеристики, которые попадали в точку. Длительное путешествие не повлияло на его причудливое чувство юмора. Кто-то спросил, как прошел полет, Садхгуру? Он быстро ответил, мне не разрешили порулить, я просто сидел в кресле. И, откинув голову, рассмеялся своим обычным глубоким и сердечным смехом. Хотя он находился в пути целых 36 часов, и ему еще предстояло проехать много километров, прежде чем он смог бы отдохнуть, он никуда не спешил и по-настоящему присутствовал, общаясь с людьми. Внимательно отвечал на вопросы и кратко обсуждал с волонтерами свои планы. Это был не первый случай, когда я наблюдала взаимодействие Садхгуру с публикой в общественных местах. Я ни разу не видела, чтобы он отвернулся от кого-нибудь и занялся своими делами. Когда окружающие нуждались в руководстве и обучении, казалось, что у него нет личных забот. Я видела, как терпеливо он выслушивал каждого, кто ждал его в длинной очереди. Неважно, что перед встречей у него не было времени поесть и поспать, а по ее окончании предстояло еще много часов работы. На каждый вопрос, даже тривиальный, он отвечает словами, в которых проявляется его подлинная глубина. Люди не раз говорили мне, что задают ему незначительные вопросы только для того, чтобы он своим ответом коснулся их настоящей проблемы, глубоко укорененной и невысказанной. Однажды я упомянула об этом в разговоре с ним, и он пояснил: «Я всегда обращаюсь к человеку, а не отвечаю на вопрос». Почти час Садхгуру разговаривал с людьми, обменивался приветствиями, шутил и внимательно слушал. В итоге удовлетворены были все, от дамы с мылом до парня с фрисби, все радовались этой встрече. Его энергия, подобно сиянию солнца, оставила свет на каждом лице. После последнего прощания мы с Садхгуру неторопливо двинулись к багажной ленте. Пока мы ждали его чемодан, я взглянула на один из подарков. Кто-то дал ему книгу о суфийском поэте-мистике Руми. Я знала, что поэзия Руми воспевает любовный роман с божеством. Поэтому спросила Садхгуру, является ли любовь наивысшей возможностью из всего, что можно искать. Именно в этот момент на ленте появился его багаж. Гуру потянулся за ним и, как мне показалось, не услышал моего вопроса. Молча мы направились к моей машине. Колеса его чемодана скрипели и постукивали по тротуару, и этот звук эхом отражался от стен ярко освещенной парковочной площадки. Зная, что Садхгуру свойственна подвижность в той же мере, что и покой, я спросила, не хочет ли он сам повести машину. Всем хорошо известно, что он любит водить, и к тому же быстро. Но, возможно, после такого долгого путешествия он все-таки захочет отдохнуть? Как бы не так. Он протянул руку за ключами, и я рассмеялась. Мне следовало догадаться, что он не упустит такую возможность. Я села на пассажирское сиденье и крепко пристегнулась, еще раз вспомнив о репутации гуру в области управления транспортными средствами и людьми. В Индии, где мало кто соблюдает ограничения скорости, он известен тем, что в его руках автомобили, как и ученики, работают на пределе возможностей. Он вставил ключ в зажигание, а затем пристально посмотрел на меня и спросил, насколько быстро я могу ехать. Не знаю, зачем он задал этот вопрос. От меня уже ничего не зависело. Мы уже неслись прочь со стоянки, и даже если бы я ответила ему, он бы ничего не услышал. Поездка из Атланты в горы обычно занимает около 3 часов, но сейчас прошло всего несколько минут, а мы уже вылетели из города и мчались, сломя голову по трассе, явно с претензией на мировой рекорд. Я размышляла о том, насколько абсурдно для большинства людей, включая чиновников, прозвучало бы сообщение о том, что индийский мастер йоги сейчас ведет кабриолет BMW по 85-му шоссе. Но потом я просто улыбнулась и расслабилась. Я была лишь пассажиром в этом невероятном путешествии. И не только, пока мы находились в машине. В Индии я часто наблюдала его безумный стиль вождения, поэтому мне показалось уместным спросить. «Садхгуру, почему ты так страстно увлечен двигателями и скоростями?» «О!» — ответил он с улыбкой. «В жизни меня увлекает все, но вождение — это почти единственное, что мне осталось, потому что из-за работы у меня совсем мало времени на увлечение». Он ловко и внимательно перестроился, прежде чем добавить. «Мне всегда нравились всевозможные транспортные средства, буквально с пеленок. В какой-то момент моей самой большой мечтой был велосипед. Когда он у меня наконец появился, я с него почти не слезал. На нем всегда были свежие шины. Когда они немного стирались, я их кому-нибудь отдавал и ставил новые. Я делал это не для того, чтобы покрасоваться. Мне было все равно, как выглядит велосипед, но когда едешь на новых шинах, ощущаешь себя совсем по-другому. Вот что меня заботило». «Я знаю, как ты ездишь», — отозвалась я, «так что могу вообразить, с какой частотой тебе приходилось менять шины. Откуда ты брал на них деньги?» Садхгуру рассмеялся. «Когда я был ребенком, я обеспечил себе достаточно разовых работ и бизнес-проектов, чтобы зарабатывать на жизнь». «Каких, например?» — спросила я. Я пыталась понять, чем может зарабатывать ребенок в Индии. «Один исследовательский институт предлагал большие деньги за удаление с территории кампуса ядовитых змей. Они платили по-разному за кобр и гадюк разных размеров. Кроме того, я ловил попугаев. Я хотел, чтобы мой велосипед всегда был на ходу. Я радовался, когда нашел эту работу. Она позволяла оплачивать мои велосипедные экспедиции. Никто другой не сделал бы этого. Я совершал действия, которые считались рискованными, и брался за любые опасные предприятия ради удовольствия или денег». Я была рада, что благодаря вопросу о скорости Садхгуру открыл мне кое-что из своего детства. Но ловить ядовитых змей? Он продолжал в том же духе. «Другие дети частенько подзадоривали меня на то, чтобы я взобрался на что-нибудь высокое. Я мог взобраться на все, что угодно. Благодаря заработку я ухитрялся оплачивать велосипедные поездки сразу для 10, а то и 15 мальчиков на несколько дней. Это большой доход для 10-летнего ребенка. Вот как я тратил свои деньги. Я никогда не ходил в рестораны и не покупал себе новую одежду. У меня было слишком много интересов на природе. Любовь Садхгуру к транспортным средствам выразилась еще и в том, как внимательно он рассматривал и как хорошо знал всевозможные автомобили, которые мы обгоняли на трассе. По дороге он отмечал и сообщал мне такие подробности, как номера моделей этих машин, год выпуска, объем двигателя, число скоростей, особенности передачи и многое другое. Он знал даже то, когда и какие изменения вносились в конструкцию или дизайн каждого автомобиля. Казалось, ничто не ускользнуло от его внимания. «У тебя энциклопедические знания о машинах», — заметила я. Он не отреагировал и сменил тему. «Еще я любил самолеты. Мне отчаянно хотелось летать. Я чуть не пошел служить в ВВС Индии, потому что это дало бы мне возможность летать. Мы с несколькими друзьями построили дельтаплан. Я решил первым испытать его и спрыгнул с ближайшего холма. Вместо того, чтобы воспарить в небе, я быстро свалился во враг. Сломался не только дельтаплан, но и мои лодыжки». С этими словами Садхгуру громко и заразительно расхохотался. «Ух ты! Я уверена, что твоим родителям это ужасно понравилось», — съехидничала я. «Да, моего отца всегда беспокоило то, что я ничего не боюсь». Я улыбнулась и покачала головой. Быстрые машины, летательные аппараты, ядовитые змеи и бог знает что еще. В нем сочетались бесстрашие и любовь к инженерии. Я думала о том, что его любовь к педали газа сродни той любви, с которой он ускоряет духовную эволюцию своих учеников. Конечно, совершенно ясно, что йога, которую он преподает, это своего рода инженерное дело. Духовная инженерия. Жизнь Садхгуру подчинена совершенно определенной и четкой цели, какой нет больше ни у кого из всех известных мне людей. При этом в его юности были отчаянные поступки, и он не всегда шел к своей цели прямым путем. Я задавалась вопросом, насколько лучше обычных людей он управлял своей жизнью. Что движет этим гонщиком-мистиком? Так проявляется судьба? Предназначение? И у каждого ли есть предназначение, если уж на то пошло? Белые линии дорожной разметки мелькали все быстрее. Они убаюкивали меня и вводили в своеобразное гипнотическое состояние. «Садхгуру», — произнесла я, — «есть ли такая вещь, как судьба? Насколько мы управляем собственной жизнью?» «Я горжусь своей сосредоточенностью и целеустремленностью. Знаю, что эти качества очень помогают мне, особенно в карьере. Но одновременно вижу, сколько всего ускользает от меня, несмотря на всю концентрацию. Мне хотелось понять, далеко ли я могу или должна зайти в попытках контролировать каждую частичку своего опыта. Я привыкла судить о мире с духовной точки зрения, и потому хотела также знать, какие невидимые силы, включая карму, то есть энергию причины и следствия, действуют в нашей жизни, определяя, что в ней произойдет или не произойдет. Находимся ли мы во власти своей судьбы или можем изменить даже ее?» Он немного помолчал и произнес: «Сейчас ты на самом деле спрашиваешь, насколько предопределены все события твоей жизни. Вот в чем вопрос. Он возникает из-за того, что в жизни происходят определенные вещи, и ты пытаешься направить их в одну сторону, а они идут в другую. Вот в чем причина этого вопроса. Итак, судьба ли это? Как ты знаешь, внешние ситуации находятся под влиянием многих разных сил. Прямо сейчас мы едем в этой машине. И на эту ситуацию влияет закон всемирного тяготения. Вращение нашей планеты вокруг своей оси, вокруг Солнца, а также внутриатомные силы и многое другое. Есть также силы, действия которых недоступно нашему восприятию и пониманию. Мы знаем о них совсем немного и лишь в этих границах можем ими управлять. Например, можно вести автомобиль, контролировать количество бензина в баке, соблюдать правила дорожного движения. Эти вещи нам подконтрольны, а гравитации нет. Но за последние 50 лет наше понимание ситуации значительно улучшилось. Мы теперь меньше думаем о судьбе и больше о своих замыслах и намерениях. Ты это замечаешь?» Он ждал ответа. Ясно, что это был не риторический вопрос. «Да», — отозвалась я. «Моя бабушка твердила, что чему быть, того не миновать. Но я так не считаю». «Значит», — продолжал он, «в следующие 100 лет, если наше восприятие и понимание значительно улучшатся, мы все меньше и меньше будем находиться во власти судьбы. Мы сможем управлять большинством ситуаций. Это начинает происходить медленно, шаг за шагом, верно? Тем не менее, сейчас мы не понимаем всех сил, которыми определяется конкретная ситуация. Когда мы не понимаем каких-то явлений, мы ссылаемся на Божью волю. Это такое детское объяснение всего, что человек не может понять. Несложная отговорка. Мы называем это так, потому что не понимаем реалии жизни. Сейчас мы занимаемся крупным проектом в деревнях Южной Индии. Ты знаешь, что я с детства дружил с сельскими жителями, но, побывав в их домах и увидев их быт, я поразился тому, что в 21 веке, когда ближайшая государственная поликлиника расположена не дальше 5 километров от любой деревни, каждый год более 70 тысяч детей теряют зрение из-за несложного и вполне излечимого конъюнктивита. От этой болезни не слепнут, просто от нее чешутся глаза, и ребенок их слишком сильно трет. Если бы он не трогал глаза хотя бы 4 дня, он поправился бы безо всяких медикаментов, но дети не могут вынести зуд. Всего 2 капли антибиотика могли бы спасти ребенку зрение. Как ты думаешь, это судьба или что-то, что можно изменить?» «Конечно, это можно и нужно менять», — ответила я. «Какой бы ни была сейчас твоя судьба», — продолжал он, — «ты сама ее создала. К сожалению, создала неосознанно. Она написана только тобой. Создатель дал тебе полную свободу. Он вложил в тебя твое «я». Ты сама пишешь свою судьбу. Люди так много говорят о судьбе лишь потому, что чувствуют себя беспомощными. Свою судьбу можно также сознательно создавать. Я хочу, чтобы ты испытала освобождающую силу другого рода науки, внутренней науки, с помощью которой можно стать хозяином собственной судьбы. Ты еще не поняла, какой это огромный дар быть человеком. Если поднять человека на всю доступную ему высоту, божественное станет частью его жизни. Если ты овладеваешь своим физическим телом, ты контролируешь от 10 до 15% жизни. Если обретаешь мастерство владения разумом, контролируешь уже от 40 до 60% жизни и судьбы. Если к тому же управляешь своими энергиями, то держишь под контролем 100% жизни и судьбы. Вся наука о йоге — просто работа на этих 3 уровнях тела, разума и энергии. Любой человек может в полной мере раскрыть свои возможности только тогда, когда у него нет собственных проблем, нет внутренних проблем ни с телом, ни с мыслями, ни с эмоциями. Только в этом состоянии он сумеет выразить все, что в нем есть. Именно это мы делаем посредством духовного процесса. Ты решаешь, куда идти, выбираешь направление и пункт назначения. Это в твоих руках. Для внешнего благополучия существует физическая наука. Точно так же есть внутренняя, йогическая наука. С ее помощью можно взять свою судьбу на 100% в свои руки. Можно полностью управлять процессом жизни. Ты сможешь даже контролировать свои будущие рождения, сознательно выбирая для себя материнскую утробу. Вот до какой степени можно овладеть своей жизнью. Таким образом, ты станешь способной самостоятельно определять свое рождение и смерть, и создавать свою жизнь так, как захочешь. Даже сейчас это твой выбор, но он осуществляется бессознательно. Можно выбирать и осознанно. Если ты не берешь свою судьбу в свои руки, ты живешь, как придется. Это так, твои тревоги естественны. Почти 90% населения Земли живет в постоянной тревоге. Причина в том, что люди не прилагают никаких усилий к тому, чтобы взять свою жизнь в свои руки. Для них справедливое изречение: чему быть, того не миновать. Если мы бессознательно создаем свою судьбу прямо сейчас, как это происходит? Это наши мысли или действия? Или прошлые поступки? Спросила я. «Кто ты сейчас?» Ответил он. «Твоя личность, все, чем ты являешься, это сложное накопление твоих впечатлений о самой жизни. Это похоже на программное обеспечение, это то, что называют кармой, это сумма твоих впечатлений. Все, что ты воспринимала, запечатлелось в твоем уме и в энергиях. То, как ведет себя твое тело, как ведет себя энергия, это результаты прошлых впечатлений от твоей кармы. Запрограммировано даже то, как движется твое тело. То, что называют кармой, есть сумма огромного багажа впечатлений, которые ты используешь в качестве программного обеспечения. Из-за этих впечатлений ты развиваешь определенные тенденции. Это бессознательные тенденции. Твое тело, разум, эмоции, энергии — все это работает в соответствии с тенденциями, которые развиваются из-за огромного количества накопленных впечатлений. Это влияние кармы на нашу жизнь. Пока человек не достигнет определенного уровня осознания и не начнет владеть собой, его всегда подталкивают и тянут эти тенденции, бессознательно созданные. Они толкают тебя в определенном направлении, но все это создано тобой и только тобой. Если мы сами все это создали, можем ли мы что-то отменить или чего-то избежать? Нетерпеливо спросила я. Или изменить что-то с помощью осознанности? И есть ли какие-то события, которым определенно суждено случиться? Садхгуру ответил. Сейчас да, есть. Есть много вещей, которым суждено произойти, потому что эти тенденции намного глубже, чем твоя умственная решимость. Если ты настроена пройти определенный путь, ты сможешь многое изменить. Определенные фундаментальные тенденции проявятся, но если человек обретает мастерство в области жизненных энергий, он может изменить ход своей жизни полностью. Сейчас мы говорим о том, чтобы создать то же самое сознательно. Сам факт, что человек становится духовным и говорит «я ищу освобождение», означает, что он хочет взять штурвал своей жизни в свои руки. Ты хочешь взять свою судьбу в свои руки. С самого первого шага йоги ты пытаешься принять на себя ответственность за какую-то часть самой себя, начиная с тела, дыхания, а затем переходя к разуму и энергии, движешься шаг за шагом. Это больше, чем просто свобода от страданий. Ты можешь изменить ход своей судьбы. «Садхгуру», — сказала я, — «во время учебной программы ты говорил о том, что произойдет с нами, если мы последуем твоим практикам. Со мной многое произошло. В жизни появилось определенное чувство легкости. Мне действительно нравятся эти практики. Кроме того, исчезло так много маленьких, да и не таких уж маленьких, неприятностей. Пропало постоянное чувство тревоги. Тем не менее, я чувствую, что не приблизилась к полному овладению своей жизнью». «Шерил, я уверен, ты близка к тому, чтобы взять ее в свои руки. Когда я встретил тебя, ты была в плохом состоянии. Даже глаза были впалыми. Не начни практиковать, ты была бы уже на пути к серьезной катастрофе. Без практики тебе было бы намного хуже. Спроси своего врача, к чему все шло. Теперь ты другая. Итак, взяла ли ты жизнь в свои руки? Ты твердо знаешь, чего хочешь. Ты умеешь делать все гораздо лучше, чем раньше. Это значит, что часть твоей жизни уже находится в твоих руках. Спроси врача, он подтвердит мои слова. Когда человек до такой степени физически нездоров, все рушится. Теперь здоровье восстановилось, энергия пошла вверх. Посмотри, насколько улучшилось твое здоровье. Итак, сама того не зная, ты многое взяла в свои руки, как только поправила физическое здоровье». С волосами, связанными в хвост на затылке, Садхгуру выглядел молодым и сияющим. Опустив солнцезащитные очки, он посмотрел на меня своими древними всеведущими глазами. Он хотел, чтобы я знала, то, что произошло со мной, не случайно. Он был прав. И такого развития событий не мог предсказать ни один медицинский эксперт. До того, как я начала практиковать Иша-йогу, мое здоровье было в плохом состоянии. Для того, чтобы продолжать функционировать, требовались огромные усилия. Это все, на что я была способна, изо дня в день, делая вид, что все в порядке. Я возвращалась домой по вечерам совершенно без сил. Я была полностью выжатой, без единой капли энергии. Теперь же я чувствую себя прекрасно и легко. «Так что же нужно сделать, чтобы полностью взять судьбу в свои руки?» — не унималась я. «Я слышала, как одна дама спросила тебя, как контролировать мысли. Она призналась, что ее мысли неуправляемы, они бесконечно мечутся во всевозможных направлениях без какой-либо видимой причины. Похоже, это свойственно большинству из нас. Я слышала твой ответ, что мы не можем контролировать мысли, пока отождествляемся с разными вещами, со своим телом, разумом, работой или семьей. Кажется, ты сказал, что все это имеет отношение к контролю над своей судьбой. Объясни, пожалуйста». «Пока вы отождествляетесь со многими вещами, которыми не являетесь, вы не можете остановить мысли, например, с физическим телом, которое есть не что иное, как накопление, а также с разумом, эмоциями, вещами, людьми. Здесь слишком много ложных идентификаций, и они бесконечно множатся. Люди не понимают разницы между тем, с чем они отождествляются, и самими собой. В состоянии отождествления человек тоже способен переживать счастье. Ты можешь испытывать некоторую радость из-за каких-то внешних ситуаций, но просто быть собой и наслаждаться этим большинство людей не умеют. Счастье для них связано с чем-то внешним, и это ошибка». «Садхгуру, большинство из всех, кого я знаю, в основном ищут уютной жизни», — отозвалась я. «Нужен идеальный партнер, красивые пейзажи, неограниченное богатство. Мне тоже все это нравится. Но я знаю, что тем самым мы размениваемся по мелочам. Я чувствую, что в мире есть нечто намного большее». «Конечно, есть. Когда выполняешь необходимую садхану, духовную работу, появляется определенное мастерство владения телом, умом и энергией. Если человек хочет жить духовной жизнью, ему требуется гораздо больше контроля и намного больше мастерства. Но если ты ищешь только материального благополучия, тебе нужен лишь определенный вид мастерства, и его легко обрести». «Я чувствую, что мы недооцениваем себя, пытаясь иметь всего лишь приятную жизнь», — вздохнула я. «Таких простых вещей можно достичь даже при небольшом владении разумом и телом. Если же активировать и усовершенствовать жизненные энергии за определенными пределами, что позволит энергиям преобладать над телом и разумом, то ты сможешь без усилий создавать все, что хочешь. То, что ты хочешь получить на физическом плане, само упадет к твоим ногам, и тебе не придется вкладывать всю свою жизнь в эти достижения. Это не займет много времени. Успешные люди — это те, кто до определенной степени владеет своим разумом. Они способны сделать больше других. Однако лучше всего превзойти навязчивую природу желаний. В противном случае человечество просто угробит эту планету, создав слишком много ненужных вещей», — ответил Садхгуру. «Я расстроена», — продолжала я, «потому что всегда, когда я как следует сосредотачивалась, мне удавалось многого достичь на внешнем уровне, но никогда не получалось сделать что-либо духовное». «Просто пока ты могла осуществлять лишь мелкие задачи, небольшие. Ты должна стать способной осуществлять очень, очень большие задачи. Если сумеешь на мгновение ощутить, что источник творения находится внутри тебя, и переключишь все свое внимание на себя, то сможешь переписать собственную судьбу». «Конечно, я не могла сделать ничего по-настоящему значительного. Садхгуру напомнил мне, насколько важен тот факт, что мое здоровье так сильно улучшилось. Я и не собиралась преуменьшать значение этого. Болезнь поглощает огромную часть жизни. Поначалу из-за сильной боли и недостатка выносливости мне трудно было выполнять программы Иша-йоги. Сейчас это прошло, и я могу ощущать более тонкие аспекты йоги. Это только усиливает мое желание стать всем, чем я могла бы стать. Я почти не замечала мелькающих вокруг нас пейзажей, когда мы были на главной трассе. Но теперь мы свернули на двухполосную дорогу и приближались к горам Северной Джорджии. Мы миновали пышные зеленые поля, усеянные аккуратными рулонами золотистого сена, и нас окружили мглистые силуэты гор. В какой-то момент мы остановились, чтобы набросить складной верх. Когда мы выехали из Атланты, стояла жара, 35 градусов по Цельсию. Здесь же воздух был почти на 10 градусов прохладнее и значительно суше. Небо сияло синим светом. Мы двинулись дальше, и гуру продолжал решать мои проблемы. «Во-первых, нужно понять, кто ты», — произнес он. «Твое сознание рассеяно, поскольку ты называешь собой то, с чем отождествляешься. Это тело, разум, дом, автомобиль, муж, ребенок, собака, образование, бизнес, а также власть и все прочие накопления. Если тебя лишить всех этих идентичностей, ты будешь чувствовать себя никем. Итак, то, что ты называешь своим «я», сейчас размазано вокруг тебя. Но когда я говорю «ты», я имею в виду только тебя, ни эту машину, ни эту поездку, ни эту неделю, ни твоего ребенка, ни что-либо еще, только тебя. Если перестанешь отождествлять эту себя с чем угодно, кроме того, чем являешься на самом деле, сможешь переписать свою судьбу так, как захочешь. Прямо сейчас ты — разрозненное существо, тебя нет, есть только накопленное прошлое. Тебе необходимо собрать весь этот беспорядок и отложить в сторону. Пока ты отождествляешься со всеми этими вещами, которые накопила, ты являешься толпой, а судьба толпы всегда предопределена. Как только ты становишься человеком, тебя больше невозможно разделить на части. Неделимость означает бесконечность. Разбить на фрагменты можно все, кроме бесконечности. То, что разбито на фрагменты, не узнает абсолютной стабильности. Если ты состоишь из частей, то просто держать все это вместе уже подвиг. Неудивительно, что люди тревожатся, когда ты станешь истинным человеком, неотождествляемым ни с чем. Твоя судьба будет твоей. Я хочу, чтобы ты это поняла. Я тоже очень хотела это понять. Слушая его объяснение, я спрашивала себя, как я ухитрялась рассеивать свой ум, не осознавая этого. Я больше не погружалась в тревожное состояние, но моя духовная судьба все еще определенно не была в моей власти. По его словам, садхгуру не отвечает на вопрос, но говорит с человеком. Я знала, что все это однозначно относится ко мне, и подумала, действительно ли я все еще слишком отождествляю себя с телом, разумом, домом, автомобилем, мужем, ребенком, собакой, образованием, бизнесом, властью, всем списком того, что он упомянул. Но как я могу полностью участвовать в жизни, если откажусь от этого отождествления? Некоторые люди уходят от мирской жизни, чтобы стать йогами. Я хотела стать просвещенной в той структуре, которую создала. Возможно ли это? Он говорит, что можно жить в мире и быть освобожденным. Как? Как получить этот опыт неделимого? Садхгуру продолжал. Чем больше тебя порабощают логические процессы разума, тем больше ты стремишься быть исключительной. Сегодня все общество поощряет исключительность, но она означает, что ты отделяешь себя от жизни. Создаешь себе кокон. Потребность в исключительности происходит из глубокого чувства незащищенности. Эти два состояния питают друг друга. Весь этот феномен исключительности и неуверенности, управляющий значительной частью человечества, обладает чисто психологической природой. Он не имеет отношения к жизни. Я подумала, насколько это верно для нашей культуры здесь, в Соединенных Штатах. мы живем в своих отдельных мирах, в изолированных домах, подальше от тех, кого не любим и не хотим видеть. Так поступают не только богатые люди. Даже в бедных кварталах опасно быть чужаком. Мы допускаем в свой круг очень ограниченное число людей. Может ли эта самоизоляция лишить нас истинной жизни? Физическое тело и жизнь в нем не требуют внимания. Физическое тело ты взяла на прокат у этой планеты, но превратила его в себя. При каждом вдохе и выдохе ты взаимодействуешь со всем миром. Энергия внутри всегда едина со всем, поэтому твоя исключительность — ментальное ограничение. Другими словами, твой взгляд на мир не соответствует истине. Когда разум противоречит жизни, человеку не хочется, чтобы процесс его жизни достиг своего пика. Это чисто психологическое нежелание. Каждая клеточка в тебе стремится к существованию и процветанию. Не зная этого, ты чувствуешь себя угнетенной. Возможно, даже хочешь умереть. Закрой рот, зажми нос и посмотри, что произойдет. Все твое существо однозначно заявит, что хочет жить. Жизненный процесс — это процесс включенности. Если же ты погружаешься в психологический процесс самоизоляции и вырабатываешь глубокое чувство нелюбви к самому жизненному процессу, то мысленно ты работаешь против самой жизни, против себя. Это коренной источник всех страданий. Если ты приведешь свой разум в гармонию со всем остальным, то он сможет включить все. Тогда и возникает продолжительное блаженство. При этой включенности процесс жизни становится абсолютно желанным. Все, что ты делаешь по доброй воле, это твой рай, а все, что против воли, ад. Когда человек становится всеохватывающим, его не покидает естественное состояние блаженства. Йога означает знать и переживать все как часть себя. Вне всякого сомнения, современная наука доказала, что все существует как одна энергия. Религии кричат, что Бог повсюду. Утверждать, что Бог повсюду или что все есть одна энергия, значит говорить то же самое, просто в двух разных контекстах. Ученый математически вывел эту реальность, он не испытал этого на опыте. Его реализация интеллектуальная, это не трансформирует его жизнь. Религиозный человек в это просто верит. Йог — это тот, кто не желает соглашаться ни на вычисления, ни на системы верований. Он хочет сам все испытать и узнать. В этом смысле йога — это технология, которая ведет человека от индивидуальности к универсальности, к познанию и переживанию жизни как самого себя. Патанджали, который считается отцом йоги, сказал это очень красиво. В начале его йога-сутра написано, а теперь йога. Он имел в виду, что до сих пор вы пробовали все. Знаете, что такое деньги, власть, богатство, любовь, удовольствие и, возможно, даже наркотики, как ты. Смеясь, добавил Садхгуру. И ничто по-настоящему не сработало. Все это было неплохо, но не принесло большого удовлетворения. Когда ты это знаешь, ты готова к йоге. Я подумала обо всем, что испытала в жизни. Вспомнила множество приятных и веселых минут. Например, был момент, когда я поняла, что мой бизнес станет успешным. У меня долго не было денег, и вот, наконец, я могла купить себе дом, ходить в любые рестораны, отправиться в путешествие и вообще делать все, что захочу. Я думала, что жизнь удалась. Но мне всегда чего-то не хватало. Ничто в жизни, каким бы чудесным оно ни было, не удовлетворяло меня полностью. В большинстве своем люди наслаждаются всеми этими вещами только потому, что они не всем доступны. Такова единственная причина, по которой они считают себя особенными. Если бы все в мире были миллиардерами, не было бы ничего особенного в том, чтобы быть миллиардером. Вы часто наслаждаетесь определенными вещами лишь потому, что считаете их уникальными. Это не настоящая радость. Если однажды человек понимает, что все эти вещи, какими бы они ни были, не приносят настоящей радости в абсолютном смысле, значит, он готов к йоге. Вот почему Патанджали начинает йога-сутру такими словами. Можно идти по жизни свободными. Мы все хотим ходить по приятной улице, нет проблем. Давайте гулять по приятной улице, но не нужно вкладывать себя в нее. Если вы вкладываете себя в нее, вы станете тротуаром, по которому будут ходить все остальные. Вкладывайте себя только в себя. Если твоя судьба в твоих руках, что ты выберешь? Рабство или свободу? Ты выберешь свободу, потому что глубочайшее стремление каждого существа быть свободным от тех процессов, которые мы называем жизнью и смертью. Когда твоя судьба строится осознанно, следующий шаг совершается сам по себе, потому что жизнь внутри тебя обладает разумом, позволяющим выбирать свободу, а не рабство. Но если твоя судьба создается в неведении, ты куешь себе оковы. Я кивнула, молча погружаясь в свои мысли. Я всегда отождествлялась с телом и умом. Большинство из нас верят в какое-то существование после смерти, но мы все еще отождествляемся с телом. Я понимала это, но это понимание, похоже, не меняло моего опыта. Я даже знала, что мой разум не может быть мной, ведь я не всегда могу доверять его голосу. К этому я добавляла еще больше ошибочного отождествления, сама того не сознавая. Прежде чем я успела прийти к какому-либо выводу, мы достигли гор Северной Каролины. У меня еще оставалось много вопросов к Садхгуру относительно судьбы, но мне также хотелось быть ему полезной, пока он здесь. Поэтому я поинтересовалась, что ты будешь делать всю эту неделю? Могу ли я тебе чем-нибудь помочь? Ты хороший кулинар? Со смехом спросил он. Я нахмурилась и призналась, что не совсем. Я могу смешать в одной посуде несколько продуктов, но вряд ли это можно назвать кулинарией. Я бы не рискнула готовить для него еду. К тому же я знала, что его помощница Лила умеет делать это намного лучше меня. Значит, ты мне не поможешь. Он снова рассмеялся. Может быть, я пригожусь тебе в работе? Нужно ли тебе что-нибудь еще? Я точно не знала, в чем состоит его работа, и, честно говоря, искала какой-нибудь намек или подсказку. Люди часто рассказывали, насколько важна мистическая часть его работы и насколько мало он об этом говорит. Я не ожидала ответных объяснений, но после долгой паузы он сказал: «Шерил, представь себе, что у меня очень большая семья. Со мной связаны люди по всему миру, и иногда им нужна определенная забота. От меня зависит благополучие многих. Есть и другие аспекты, которые не очевидны для твоего логического разума. Возможно, тебя это удивит, но больше половины тех, кому я даю посвящение, никогда не встречались со мной лично. Физическое расстояние здесь не имеет значения. Кроме того, люди ждут от меня не только духовного руководства, но и других видов помощи. Есть много больных, которым нужна моя поддержка. Некоторым я помогаю перейти в другое состояние, когда наступает их черед». Это было выше моего понимания. Садхгуру замолчал, и я мысленно вздохнула. Жаль, что я так мало знаю о нем. Казалось, он больше не хотел говорить. Меняя тему, я спросила его, как так получилось, что Лили посчастливилась стать его помощницей и проводить с ним столько времени? «Знаешь, я путешествую с теми, кто молчит», — ответил он. «Мне не нужна компания. Лучше всего я чувствую себя в одиночестве, но моя работа подразумевает постоянное и глубокое участие в жизни людей. Меня всегда окружают люди, и я без колебаний включаюсь в их дела, потому что не боюсь запутаться. Я полностью участвую в жизни других. Когда я не нахожусь на публике, лишь нескольким ученикам разрешено быть рядом со мной и помогать мне. Я выбираю тех, кто впитал определенное количество безмолвия, тех, кто вызывает ощущение наполненности, самодостаточности, кому не нужно постоянно уделять внимание. Бывает, что некая внутренняя настройка человека позволяет ему много делать и при этом не произносить ни слова. Такие люди во многих отношениях стали частью меня. Даже когда они рядом, я все равно чувствую себя как в уединении, настолько они внутренне спокойны. Они работают в идеальной гармонии и не нуждаются в инструкциях и объяснениях. Ты предложила мне свое гостеприимство. К сожалению, я не всегда буду доступен. Большую часть времени я буду проводить в одиночестве, но сделаю все возможное, чтобы по вечерам общаться с вами. Его пояснения только прибавили таинственности всему происходящему. Не зная, что сказать, я просто молча сидела, пропитываясь тишиной, пока мы подъезжали к воротам. Садхгуру нажал на тормоз, и я взглянула на часы. Мы прибыли на 45 минут раньше, чем я ожидала. Когда машина остановилась, с приборной панели упал томик антологии Руми, который кто-то подарил гуру в аэропорту. Я потянулась за книгой и ощутила новую ответственность за безмолвие, за ожидание в тишине. Возможно, падение книги напомнило Садхгуру о том вопросе, который я задала в багажном отделении аэропорта. Является ли любовь наивысшей возможностью из всех, что следует искать? Гуру мягко спросил. «Шерил, так что ты ищешь, любовь или наивысшую возможность?» На мгновение я окаменела. Поскольку он не отреагировал на мои слова в аэропорту, я предположила, что он их даже не услышал. Но теперь он просто вернулся в ту самую точку разговора, как будто и не было этих часов и километров. Подумав над его вопросом, я сказала: «Садхгуру, я не понимаю, что такое наивысшая возможность. Я понимаю, что такое любовь. Я знаю только одно — если в жизни есть что-то большее, то я хочу этого большего». Он кивнул. «Да, есть нечто большее, и оно намного, намного больше.